это рассказы о делах сотника. Я понимаю, изначально в них были реальные истории о деяниях командира, но постепенно они обрастали таким налетом слухов, что возникали сомнения в их правдивости. Былина о первом его бое с абреками, где он в схватке отрубил головы трем и застрелил пятерых, или он изрубил пятерых бандитов лично и преследовал банду с мечом еще две версты, а уж скольких изрубил, то один бог ведает, и никто из казаков не сомневался в правдивости рассказов. «Эн тот могит, сам черт ему не товарищ», — согласно кивал слушающий. Да и сам командир оставался загадкой для Андрея. Его удивительная способность быть своим и уважаемым в любой компании. Среди бойцов он был непререкаемым авторитетом, среди казаков в возрасте был уважаем как начальство, несмотря на его молодость. Было видно, как уважительно к нему относится командир полка, а Исаул не скрывает своей большой симпатии к нему, как дорожный любовно гладил ружье и пистолет, проданные ему в кредит, без улыбки нельзя было смотреть. Правда, он отказался от кредита, занял у полковника недостающую сумму, отдал 80 рублей ассигнациями и то, как сказал сотник, цена только для своих, обычно сторонним оружие не продается, как объяснил Анисим. Каждый казак обязан встать в строй, обмундирован, вооружен и при коне, за свой счет, согласно уложению о казаках, зато им положены льготы и освобождение от налогового бремени. Поэтому сотня дает обмундирование, амуницию и оружие каждому бойцу в кредиту, то есть он должен расплатиться с сотней за предоставленное имущество постепенно, по способности, кто как сможет. Я расплатился сразу, о чем Егор Лукич записал в своей особой книге, 50 рублей серебром или 130 ассигнациями. Сумма для простого казака очень серьезная, при его довольствии 12 рублей в год. Вот и думай, как сотнику удается содержать 127 человек и хозяйство сотни. Самое странное для меня было в другом. В минуты, когда он был один или в моем присутствии, в его поведении проявлялось столько благородства и достоинства, не наигранного и показного, а внутреннего, такого не сыграть и не изобразить. Мне казалось, что он более аристократ, чем я. Сотник так и оставался для меня загадкой спустя месяц моего пребывания на базе. Глава 2. Наконец начальство, довольное всем, покинуло нас. Остался капитан с чиновником. Они целыми днями бродили по базе, приставая ко всем со своими расспросами, о чем-то громко спорили. Шувалов постоянно записывал что-то в тетрадь, а после того, как попробовал стрельбу из пистолета Харунжева и к своему удивлению попал в мишень все три раза, стал настойчиво просить продать ему пистолет, и я, не выдержав его рассуждения о моем наплевательском отношении к вещам столь важных для армии, распорядился продать ему пистолет со всеми причиндалами, обязав пройти обучающий курс, который он старательно прослушал с новичками у Тихона. Тихон, став полноценным штатным оружейным мастером, заканчивал каждое свое занятие словами: «Вбейте себе в мозг, оружие – это ваша защита и гарантия сохранения жизни, требует бережного обращения и ухода. Если я узнаю о ненадлежащем пользовании им, то я заберу его у вас и будете пользовать свои кремневки», — говорил он веско и проникновенно, сопровождая тяжелым взглядом слушателей. Особенно ему понравилось слово «гарантия». После моего пояснения его смысла он вставлял, где только возможно. Его тихонько, между собой, стали называть «гарант». Харунжий оказался хорошим парнем, без аристократических закидонов и выгибания пальцев. Видно, как он старается, несмотря на все трудности и тяготы своей службы, обязательный и исполнительный, волевой, с характером. Переложил на него контроль за канцелярией. Планировал после прохождения курса молодого бойца перераспределить личный состав, смешав старые и новые десятки, усилив обучение новичков по горизонтали. С 1 по 5 – командир Харунжий, с 6 по 9 – командир старший урядник Сухов Трофим, отдельно десяток стрелков во главе с приказным Романом Болотовым. По постановлению общества, со мной постоянно должны находиться Савва, Костя, Эркин, так сказать моя гвардия, не считая Аслана и Сани. Еще я планировал использовать их как личную разведку, занимаясь с ними отдельно, прививая им знания и навыки из этой области. Я убедился в их личной преданности и хороших навыках, которые они приобрели и продолжали упорно учиться. Помимо административной работы приходилось решать хозяйственные, тем более хозяйство наше увеличилось в два раза, соответственно и расходы возросли. Пока справлялись благодаря Егору Лукичу, но средства таяли стремительно. Обратил внимание, что в рационе местных отсутствует картофель, озадачил Егора Лукича, попросив одного из купцов Ашета раздобыть мне мешок оного продукта. Объяснил ему пользу и выгоду разведения картофеля и все свои познания по его выращиванию. Возражений не последовало. Раз командир сказал сажать, значит будем сажать. Так была сильна вера в мою непогрешимость, и это меня напрягало. В один из вечеров, когда командный состав сотни работал над распределением и формированием новых десятков, а я занимался важным делом, пил чай, Аслан настоял, он очень следит за моим питанием. В комнату постучали и вошел Костя. «Дозволь, командир, проходи», я с ожиданием смотрел на него, судя по всему у Кости неприятности. «Прошу дозволения на 10 дней отпуска», он нахмурился и опустил взгляд. «Что случилось, Костя?» «Батя помер, сейчас из станицы посыльный прибыл. Прими наши соболезнования, распоряжусь выделить тебе деньги, вспоможение от нас, когда поедешь, завтра утром. Ладно, иди, если что потребно еще, скажи, чем сможем, тем поможем. Благодарствую, командир», он поклонился и ушел. «Тут, это, командир, такое дело», заговорил Савва, Костя был его другом. «У Кости, 3 года назад, мать померла, по болезни, теперь вот отец представился. Остались сестра 12 лет и братишка 8 лет, а родни в станице нет, видать переживает за сестру с братом. Так, задумался я. Савва, позови Костю». Тот быстро выскочил за дверь и через 10 минут зашел с Костей. «Костя, я так понимаю, что за сестру с братом тревожишься?» Он молча кивнул. «А, что некому присмотреть за ними?» «Некому, нет у нас родственников в станице. Вот, что, после похорон подашь прошение полковому командиру о том, что хочешь переехать на жительство в Пластуновку, ну и все остальное. Спросишь у Исаула что да как, скажешь, что я просил помочь. Продашь там все и переезжай со своими к нам. Поможем с домом, и ты всегда сможешь приглядеть за своими, да и Рома с Аминой помогут тебе, рядом будут, оно так спокойней. Присмотрит Амина, Рома, конечно, командир, мы своих не бросаем. Спаси тебя Бог, командир», расчувствовался Костя. «Ладно, потом благодарить будешь, иди, собирайся. Я тебе говорил, что командир знает, что делать, а ты, да чё он могит в этом разе?» Передразнил Савва Костю, обнимая его за плечи и выводя из комнаты. «Приходится и такими вещами заниматься, а что делать, я командир и несу ответственность за своих людей, как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили». После всех заявился Егор Лукич. «Командир, хочу просить разрешения из казны денег взять, на расходы, те, что были на руках, закончились. Если срочно, так мои возьми». «Нет, командир, и так почитай, полгода на твои жили, ты вот что, надо украшения к делу приспособить, чего без толку лежат, потом одежу зимнюю справить еще 18 комплектов нет, материалу хватает, только за пошив зайчихи платить надо, ну и всякого другого. Тут Марфа одежу старую и трофейную просит ребятишкам пошить. Егор Лукич, ты зам, по тылу, сам думай и решай, чего меня-то грузишь, я же дал тебе полномочия, вот и пользуйся. А насчет украшений ты прав, надо от них избавляться, ладно, сделаю, но только в городе. Так каждый день в делах и заботах. Станичный старшина выделил нам земли, которые находились за нашей базой, дальше, бери сколь надо. На следующий день, когда солнце клонилось к закату, заявился нежданный гость, Азамат. «Ассалам алейкум, командир», произнес он радостно, спрыгнул с лошади. «Там у брода отец ждет тебя. Аслан, коня давай, поедем». Он молча побежал на конюшню. «Савва, Руслан, ты остаешься», остановил я встрепенувшегося Саню. Оседлал серого и выехали из ворот. Через час, подъезжая к броду, заметили троих, сидящих у костра, наступили сумерки. Когда я спрыгнул с коня и подошел к ожидающим меня, в шагах 10, позади них неожиданно поднялись трое, двое чуть в стороне. «Здравия, командир», все вздрогнули, обернувшись на голос. «Это были мои бойцы с дальнего кордона. Вот стервицы, ну ухарезы», похвалил мысленно я, на душе потеплело, «моя школа. Как у вас, давно их пасете?» спросил тихо я, как будто ничего не произошло. «Как только подошли к броду, так и присматриваем, а замотку узнали, ну, а потом али», тихо ответил старший группы. «Добро, продолжайте службу». «Слушаюсь». И группа через 10 шагов исчезла из вида. Все продолжали стоять, молча, наблюдая за нами. Азамат забыл закрыть рот. Хаджа, али, несмотря на всю выдержку, удивлен не меньше Азамата, хотя пытался скрыть свою растерянность. «Я слушаю тебя, Хаджа Али», дружелюбно сказал я, присаживаясь на бурку, поселенную Асланом. «Давно они здесь?» – спросил он. Как только вы подъехали к броду, Хаджа Али, наконец, смог справиться с растерянностью. 3 дня назад в урочище Чинзар был сход почти всех глав родов и старшин абадзихов, были там и представители натухайцев, тимиргаевцев и шапсугов. На зерновстрече призывал всех встать под руку Абдуллах, Амина и бороться с неверными, скоро сюда должны подойти 800 всадников, аварцы и чеченцы. Мне сообщили, что большинство князей и старейшин не хотят участвовать в набеге, но молодежь хочет выступить вопреки запрету. Они верят Абдуллах Амину. А ты, Хаджа Али, веришь ему? Спросил я. Нет, и многие не доверяют ему. Он хочет объединить горцев, создать государство и править в нем, а я не хочу быть слугой простолюдина. Он хочет власти, а молодежь хочет пограбить и нажиться, со злой усмешкой произнес Али. И все как всегда прикрываясь именем Аллаха, Субханаху Вата, Аля. Хаджа Али рассмеялся. Петр, ты больше правоверный, чем многие из нас. Я, кажется, говорил, Бог един, только пророки у нас разные, да истинно верующих не так много, что у вас, что у нас. Скажи, когда они будут идти через перевал? Хаджа Али переговорил со своими спутниками. Хату говорит, их ждут через 2 недели, осень теплая и сухая, поэтому они решили идти в набег. Хаджа Али, ты можешь дать хорошего проводника, Хату пойдет с тобой и покажет дорогу, он лучший проводник и Азамат. Хату плохо знает русский. Азамат говорил, что ты лучший воин, каких он только видел, и хочет поступить на службу в твою сотню. Сегодня я убедился, что он прав. Ты возьмешь его в следующий год? Конечно, возьму. Он достойный сын своего отца. Подбросил я комплимент обоим сразу. Им очень понравилось, особенно Азамату, который развернул грудь и даже стал немного выше. Договорились, что послезавтра Азамат и Хату будут ждать меня здесь. По дороге домой я планировал рейд. Моя надежда, что набег будет в конце следующей весны или начало лета, не оправдался, придется действовать сейчас. Подъехал Аслан. Командир, зачем проводник? Я сам дорогу знаю, проведу к перевал, никто не узнает. Я знаю, Аслан, вот и будешь смотреть за проводником. Посмотрим, кого Хаджа Али нам дал. Нет, плохой он не даст, Азамат с нами, с сомнением сказал Аслан. По прибытию на базу собрал весь командный состав. Значит так, голуби сизокрылые, послезавтра, в 6 утра, тихо выходим в рейд. Командир весело заерзали на местах, отставить хи, ха, идут первый десяток, Рома со своими 5 стрелками, моя банда, Аслан и Саня. А, я, недовольно проворчал Трофим. А, ты, старший урядник, вместе с Харунжем, остаетесь на базе и руководите учебой новобранцев, это приказ. Дальше, Анисим, выдай всем теплое белье и свитера, будет холодно, сухпай на 10 дней. Послать к самому и полковому начальству посыльных с моей запиской, быстро начеркал на листках. Началось, действую согласно плану. Саня, отправляй. Боекомплект обычный, каждому взять по 1 гранате. Савва, подбери 3 бойцов покрепче, им по 1 бомбе. Собираемся тихо, без лишней суеты и шума, все, все свободны. В рейд пойдете, командир? Спросил Харунжий. Он самый, Андрей Владимирович, не грустите, еще находитесь. Взять вас, пока не могу, сами понимаете, не готовы. Улыбнулся я ему уверенный и спокойный, хотя внутри себя сомневался в положительном исходе моей авантюры. Ладно, сомнения в сторону, чего телиться, дело надо делать. Глава 3. Мы шли 3 сутки. В конце каждого дня, на привале, я смотрел на Аслана, и он кивал головой. Пока все нормально. Тяжко, конечно, с 15 кг за спиной, но отстающих и жалоб нет. Лес был уже не такой густой, как раньше, стали попадаться каменистые прогалины. Вон, там брошенный аул, давно никто не живет, сказал Азамат, указывая на полуразвалившиеся стены строений. Привал в ауле, завтра днюем и отдыхаем. Отряд бодро заспешил, почуяв отдых. Расположились в 3 домах, более целых. Погода на удивление была хорошей. Только ночами холодно, чувствовалась близость гор. Выставили посты и готовили ужин, каждый сам, в том числе и я. С самого начала обнаружилось, что у Азамата с напарником только черствые лепешки и вяленое мясо, пришлось делиться с ним дробленкой и заваркой, Аслан взял с запасом. Там свинья есть, первым делом озаботился Азамат. Если есть, не будешь кушать, усмехнулся я. Хрм, вздохнул он, глядя, как мои бойцы крошат сало в кашу. В Куране сказано, если ты воин в походе или путник в дороге и тебе грозит голодная смерть, то можно есть свинину.